«Схожу-ка туда еще раз». Монесо решил неукоснительно следовать первой заповеди детектива: «100 раз осмотри место происшествия». После беседы с таксистом Монесо уже несколько раз побывал в парке. Однако ему еще не случалось попасть туда в половине девятого вечера, то есть в то самое время, когда Хейвард сел в машину Сасаки. И осмотр парка, и опрос свидетелей — все происходило в более ранние часы. Парк был слишком большим, а поскольку Хейвард оттуда все же уехал, вообще становилось сомнительным, там ли совершилось преступление. Следствие снова зашло в тупик. Однако, может быть, если осмотреться в этом тупике, откроется какая-нибудь лазейка. Около восьми вечера Монесуэ отправился в парк. Хотя парк был в центре города, инспектору не попалось там на глаза ни одного прохожего. Не было даже влюбленных парочек. Они, видимо, вняли призыву полиции пораньше отправляться домой. Из чахлой травы временами доносился стрекот цикад. Фонари разливали тусклый свет, фары изредка проезжавших автомобилей вырывали из темноты верхушки деревьев. Однако свет не проникал туда, где деревья росли особенно густо. Монесуэ стоял в темноте. Кругом была такая тишина, что можно было легко забыть о близком соседстве города. Чудилось, что даже машины, проезжая мимо, приглушают шум мотора. Вечерний воздух нес прохладу. И вот здесь иностранцы вонзили нож в грудь. Невозможно было представить себе, что в этом мирном уголке разыгралась трагедия. Однако именно изолированность парка и стала для преступника гарантией полной безопасности. А имела ли отношение к убийству та японка, которую здесь видели? Может быть, она и есть убийца? Но зачем Хейвард отправился в Ройл? И почему, указывая на него, сказал «Строхет»? Погруженный в размышления, Монесуэ неподвижно стоял, слившись с темнотой. Подул легкий ветерок, заколебались ветки, и между ними показалось залитое светом высотное здание отеля «Ройл», напоминающее громадный сияющий замок. Почти все окна были освещены. Здание выплывало из темноты, очерченное лучами прожекторов, установленных на земле и бросавших на стены серебряный блеск. Башню на крыше, словно праздничный фонарик, охватывало светящееся кольцо. Там находилась главная достопримечательность отеля — ресторан «Облака». Монесуэ попытался представить себе, что творилось в душе человека, получившего удар ножом и видящего в чужом небе сияющее светом здание. Ему, отчаявшемуся, это питейное заведение в небесах, словно вобравшее благополучие всего мира, могло показаться воплощением вселенской красоты. «Строхет!» — невольно прошептал Монесуэ. Его взгляд, блуждающий по громаде отеля, вдруг остановился. Теперь это был взгляд человека, не просто захваченного прекрасным зрелищем, но увидевшего нечто неожиданное. «Да что же это?» Слова застряли у него в горле. Опоясывая башню, как кольцо Сатурна, сияла цепь огней ресторана. Треугольные колонны, вокруг освещенные прожекторами башни, словно растворялись в воздухе, а круглый купол за ними, похожий на тулью шляпы, отливал серебром. Огни ресторана казались широкими полями шляпы, сотканными из света. Сплетенная из лучей соломенная шляпа висела в вечернем небе. «Вот она что! Вот оно в чем дело!» — не в силах отвести глаз, шептал себе под нос Монесуэ. «Значит, и Хейварду привиделась соломенная шляпа, когда он смотрел на ресторан «Облака». Пока не ясно, что это для него значило, но, наверное, немало, раз у тяжелораненного достало сил дотащиться туда. Вполне вероятно, что именно он уронил в парке соломенную шляпу. Пронзенный ножом тело и соломенная шляпа. Вот где должен скрываться ключ ко всей загадке. Монесео зашагал в обратный путь с видом человека, увидевшего в непроглядной тьме светлое пятно.